Диотим очнулся мгновенно. Он открыл глаза, его схватили, он вспомнил, плечо ныло. Он не бредил, он сел. Он был на крыше высокого здания, а перед ним город. Диотим не мог вспомнить, как оказался здесь. Потом образ Монту так же четко, как тогда, вспыхнул в сознании. Монту? М? Диотим обернулся. Существо сидело недалеко, положив руки на согнутые колени и упираясь в них подбородком. Копна светлых волос с темными прядями шевельнулась, и Монту повернул к нему свое лицо. Уж это точно был не Барриэль. Исчезли жесткие черты, изменились волосы, и Монту казался прежним. Он был одет в точности, как Диотим вспомнил, но за спиной у него было что-то завернутое в ткань, перетянутое веревкой. Меч. Это единственная вещь, которая связывала его с Барриэлем. Монту ему улыбнулся. «Новый день?» — произнес приятный голос. «Это правда ты?» Монту достал откуда-то дротик, показал Диотиму. «Яд вызывает галлюцинации?» — спросил он. «Нет, паралич. Но он не убивает. Как ты себя чувствуешь, Диотим?» «Нормально». «А ты парень крепкий, Диотим Миллер. Свалился не сразу». «Я был измотан, иначе я бы выдержал. Кливерин учил меня преодолевать воздействие этого яда». «И Мелиты тоже?» — спросил Монту и улыбнулся опять. И Диотим кивнул. «Да». И тоже улыбнулся. Диотим изучал хитрую физиономию Монту с удовольствием. Суровый и на вид действительно безумный Барриэль ему совсем не нравился. А теперь он пытался их сравнить и видел только отдаленное сходство. «А ты и Барриэль не одно и то же?» — с надеждой спросил он. «И да, и нет», — серьезно ответил Монту. «Не могу в это поверить». «Как любой смертный», — произнес Монту. Диотим тревожно вздрогнул. «А ты можешь попасть в тюрьму и выйти оттуда?» «Я там уже был, Мартин не здесь». «Тогда почему Кливерин послал меня сюда? Он знал, где король». «Ты путаешь. Кливерин хороший жрец и маг, но он не стратег. Он решил, что большое количество солдат в городе — это охрана для Мартина. Но это не так. Эти стены не могут его удержать, и даже ваша так называемая магия, он же великий. Ты все знаешь. У меня забвение», — перебил Монту с иронической улыбкой. «Ты притворялся. Ты знаешь, что произошло на озере. Кливерин обещал, но не рассказал мне. Расскажи ты». «Откуда там взялись солдаты?» «Это владыка? Мы соперничаем с самим владыкой?» «Да, Диотим», — коротко, без дальнейших пояснений, ответил странник. «Тогда почему он сам не явился к нам? Он легко мог нас сокрушить». «Да не ори ты, день уже. Он не пришел, потому что боится меня». «Тебя?» — Диотим презрительно и тихо хмыкнул. «На озере погиб целый легион. Но если бы не эти твари...» «Не называй их так, они разумнее тебя, Диотим». «Но объясни мне, что там случилось. Почему в городе до сих пор не знают, что на озере больше нет солдат? Туда ежедневно что-то переправляли. А теперь не могут. И легион на озере есть». «Как? Мы же всех убили». «Давай сначала, Диотим. Каким образом такое количество солдат там могло оказаться?» «Двери. Они работали?» «Я думал над этим. Кливерин и отряд оказались там же, значит, работали. И ты там возник. Мне не нужны ваши искусственные двери». «Ты бил зеркала. Мы в воде это слышали». «И что было дальше?» «Как тогда легион оказался там?» «Ну, не целый легион. Их было 76 вместе с командирами». «Ты что, считал?» «Да». «А остальные?» «Они не успели пройти, я испортил систему». «На озере осталось. Все, кто там был раньше, это был другой легион. И он прошел сквозь доступный проход, пока он работал». «Я не понимаю». Диотим замотал головой. Диотим вглядывался в лицо Монту, которое менялось на глазах. Монту то улыбался, то смотрел сурово. Ему снова стал мерещиться Барриэль. Что-то зловещее опять промелькнуло в глазах странника. На несколько мгновений Диотим ощутил холод в своем существе. «Сколько легионов всего?» — спросил странник. 4 с прошлого лета. Все 3 года гибло много людей в дверях. Они уже не работали, как прежде. Поэтому там и сделали поселение, оставили целый легион зимовать. Кливерин несколько раз говорил, что силы там изменились, и что все нужно начинать сначала. «Угу. А где были еще солдаты?» «Легион стоял в столице Мартина, один здесь охраняет город и один на границах, которые из них могли перекинуть на озеро». «Ну, только не с границы, конечно. Значит, Мартина сейчас никто не ловит?» «Он в плену», — заверит Диотим. «Ваше командование поднаторело по части вранья». «Мартин свободен?» «Относительно свободен, а значит, он все еще король и наследник. Вы рановато присвоили себе победу». «Видел бы ты, что осталось от его столицы», — вздохнул Диотим. «А жители? Те, что не погибли, ушли с тех мест. Я так и не понял, зачем и почему, На озеро пришли солдаты. Да ради отряда Клеерина, но их там не должно быть столько. Тебя? Зачем столько? В том и дело, что ход довольно глупый, потому ты и не понимаешь. Значит, Клеверин ждал нас в другом месте. А как он к кольцам попал? Я не знаю. Если двери не работали, пешком-то они так быстро не добрались бы. Теотим недоумевал искренне. Не ломай голову, этого ты не знаешь. Клеверин владел одной вещицей, которую получил от меня. Очень давно. Он неосторожно ее швырнул мне, когда доказывал свою преданность. Доказал, но остался без ключа. И с тех пор вы ходите пешком, а свою неспособность открывать дверь Клеверин оправдывает царапинами, что получил на озере. Теотим замер, это была правда. Он, как все, считал, что у Клеверина есть великий природный дар открывать дверь, равной способности наследника. Он был главным среди ученых и магов, изучавших двери, и первым, кто открыл возможность создания искусственного прохода. Он лукавил, у него был мой медальон, — сказал странник вслед его мыслям. — Теотим, ты приближенный Клеверина. Какие у него отношения с владыкой? — Как у всякого жреца. Клеверин не всякий. — От кого он получил бессмертие? Ты это знаешь? — Он мальчиком служил предыдущему владыке и сделал для него что-то очень важное. За это прежний владыка даровал ему бессмертие. — Клеверин сам тебе это сказал? — Нет, этот факт знают все, поэтому он так почитаем. На озере все знали, что он бессмертный, но бросили же на него, как на изменника. Для любого солдата это немыслимо. Мыслимо, если управляет чужая воля. Монто, ну почему так? Но еще бы. На озере произошли изменения. Забурлила прежняя сила, и Клеверин изменил владыке. А владыка испугался. Вы и ты, отряд, автоматически стали изменниками. Испугался кого? Недоумевал Теотим. Да уж не Клеверина, меня... Наш владыка боится странника? Прогресс. Еще одна умная мысль с утра, возникшая в твоей голове. Не шути этим. Это смешно, возмутился Теотим. Владыка всемогущ в этом мире, и какой-то сумасшедший странник вроде тебя не может даже смутить его спокойствие. Хорошая речь, Теотим. Каноническая, как учили. А почему я тогда жив? Ведь тебя учили, что я умер. Почему на озере он не победил? И почему не в плену Мартин? И не в тюрьме? И почему твой учитель Клеверин, оплот веры и силы, вдруг стал врагом и предателем самого владыки? Все из-за тебя. Нет. Просто Клеверин, в отличие от многих, знает правду. Дни старого владыки сочтены, Теотим. Это истина. Теотиму почудилось, что качнулась крыша под ним, что он сейчас полетит вниз с этой высоты. Он очнется. Очнется от наваждения где-то далеко от этого места. Он очнулся. Действительно очнулся в другом месте. Монту был близко, держал его за голову, подсунув ладонь под затылок. Монту не улыбался, смотрел с сожалением. Остался единственным фрагментом того видения. Для верности он легонько стукнул Теотиму по щеке. Очнулся? — Где мы? — В лагере горного народа. Клеверин хотел говорить с тобой. — Это было видение? — Это был я, Теотим. Ты крепкий парень. Странник подложил что-то под голову Теотима и ушел. Его место занял Клеверин. — Как ты додумался пойти домой? Жрец нахмурился. — Почему он так выглядит? Это ты его показал таким? Теотим соображал, что от него нужно жрецу. Додумался не сразу. — Да, я почему-то его позвал. Клеверин хмыкнул. — Он был таким, как сейчас? Теотим никак не мог сопоставить то, что видел, с реальностью. Да, он представлял Монту, видел Монту. Он воображал Монту. — Монту? — позвал Теотим. — Он Барриэль. Это неправильно и невежливо звать его Монту, — выговорил Клеверин. — А где охотник? — Здесь, среди воинов у огня, где-то ты не в себе лежи. — Это все яд, — сказал Клеверин. — Как я здесь оказался? — Барриэль тебя принес. — Теотим, ты узнал, в какой части тюрьмы держат короля Мартина? — Его там нет. Выскользнула сама фраза. «Он в своей столице». Клеверин внимательно посмотрел в глаза ученику и ничего не сказал. Потом он ушел, и вскоре к нему пришел охотник. Теотим хотел сесть, но все вращалось колесом, он безвольно рухнул на ложе. Старик склонился к нему, послушал дыхание, а потом добыл что-то откуда-то и силой всыпал ему в рот какой-то безвкусный порошок. Теотиму пришлось его проглотить, он облизал сухие губы. — Как выглядит Барриэль? — спросил Теотим. — Как девчонка! — довольным тоном хмыкнул охотник. — Глазки горят, Недраная одежда, сапоги опять. И меч. Только она его прячет. Она такая, как я ее знал, вала небу. Мне так больше нравится. Старик довольно покряхтел. «Ты помнишь там, на перекрестке, ты что-то мне говорил об убийстве?» — сказал Теотим. «Не помню точно, что я сказал-то». «Я тоже точно не помню. Как думаешь, Борили, это тот самый странник?» «Клеверин так считает», — заметил старик. «А ты?» «Так я ж с ним недавно знаком». «Ну а что ты чувствуешь?» «Тебе-то какой толк с того? Голова не болит?» «Немного позови ему Борили». «Не могу, у него совещание с воинами. Они там соображают, как сподручнее вызволить Мартина». «А разве мы знаем, где он?» Прибыл лазутчик из бывшей королевской столицы. «Говорит, город почти пустой. Легион оттуда пропал. 2-3 солдата осталось. К вечеру уже мы выступим. То, что я тебе дал, хорошее противоядие. Сильнее магии Клеверина. Своими ногами пойдешь».